сказал, братья и сестры, мы с вами в этом году с Божьей помощью займемся изучением самой трудной книги в Библии, книгой Откровения Иоанна Богослова. Эта книга самая таинственная книга в Библии. В ней содержатся сведения именно о последних временах и о том, как они будут приближаться, как они будут наступать, как постепенно род человеческий войдет в череду апокалиптических событий. В этой книге говорится об очень многом. Когда Иоанн Богослов увидел Откровение, он видел современный нам мир. Например, сказано, что когда он смотрел на современный город, для нас современный, а для него город будущего, то этот город выглядел как стеклянное море, которое смешано с огнем. Если сверху посмотреть на современный любой город, это именно стеклянное море, которое смешано с огнем. Он видел даже военную технику. Он видел вертолеты. Сказано, что он видел саранчу, которая имела лицо как бы человеческое, то есть там были видны люди, и которая не причиняла вреда, эта саранча, никому из животных, но умерщвляла только людей. Он видел все это сам, но излагал он все это в категориях своего времени. Он не мог сказать слово «вертолет», он мог сказать слово «саранча» и «человеческое лицо», потому что он видел эти лица. То есть он оставался человеком своего времени, говоря о вещах, к которым мы с вами приблизились, современниками событий которых мы с вами являемся. В этой книге говорится о разных политических системах, которые господствуют в современном мире. Очень много пророчеств об Америке, есть пророчество о России, есть пророчество о идеологии демократии, идеологии коммунизма, идеологии фашизма и целый ряд других моментов. Очень сильно в этой книге раскрываются последние времена установления царства сына дьявола на нашей планете Антихриста, о том, как верующие будут жить в дни Антихриста на земле, и как произойдет последнее сражение между силами добра и зла. Так как мы медленно, но уверенно вступаем в апокалиптическое время, нам надо различать времена и стараться понимать происходящие события, понимать те сроки, которые имеют место быть перед нашими глазами. Но если в целом говорить о кончине века, то надо прямо заметить, что Господь Бог, Он скрыл от людей дату кончины века. Господь сделал это преднамеренно. Если бы люди точно бы знали, когда произойдет кончина света, то многие жили бы очень беспечно. Они бы откладывали покаяние, скажем так, на месяц до кончины века. Жизнь каждого из нас, она очень коротка. Поэтому, когда человек умирает, вот для него и есть кончина века. Но будет кончина века и для всей системы человеческой жизни на этой планете. Доживем ли мы до этого события или нет, никто не может сказать определенно. Но надо сказать прямо, что христианам всегда казалось, что последнее время – это то самое время, в котором они живут. Так думал апостол Павел, так думал апостол Петр, так думали христиане 3-го, 4-го века, христиане в 8-м, 12-м веке. в начале 20 века, когда были ужасные военные конфликты, Первая мировая война, революция в нашей стране, почти все были уверены, что это конец света. У многих христиан создается впечатление, что Господь отодвигает все время кончину этого мира. И это очень правильное такое ощущение, мироощущение. В Писании сказано, что долготерпение Божие ведет к покаянию. Бог действительно долготерпит, и Он действительно может отодвигать эти сроки для того, чтобы самые страшные, самые тяжелые времена, они бы неожиданно не обрушились бы на нас. О том, что эти времена самые страшные, сказано у пророка Даниила. Там сказано о последних днях: наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. То есть самое тяжелое испытание – это испытание последних дней. Поэтому то время, в котором мы с вами живем, оно не настолько сложное, каким сложным будет именно последнее время. Почему последние времена будут наиболее сложные? Православная церковь учит о том, что когда Иисус Христос умер на кресте, то Он сковал дьявола. Сковал дьявола. Своими страданиями на кресте Он полностью лишил лукавого возможности непосредственно воздействовать против каждого из нас. До Голгофской смерти Сына Божия дьявол мог открыто воздействовать на людей, даже минуя их свободную волю. Потому что в лице наших прародителей Адама и Евы люди отвергли Бога и избрали власть дьявола. Они поверили змею больше, чем Богу. Это и был их добровольный выбор, который предопределил всю судьбу рода человеческого до крестной смерти Сына Божия. А когда Сын Божий умер на кресте, то Он явился в этот мир как бы как второй Адам, как апостол Павел пишет о Христе, что Он как Адам. И своими страданиями, и особенно своей смертью, Он сковал дьявола. Помните, наверное, что во дни Моисея, когда змеи стали жалить израильтян, был сделан медный столб, и на нем был змей. Вот этот медный столб и медный змей – это символ скованной власти дьявола. А Иисус Христос сам говорил о себе, как Моисей вознес змея в пустыне, так надлежит и Сыну Человеческому быть вознесенным на кресте. Он это предсказывал. Те люди, которые смотрели на медного змея во дни Моисея, они сразу получали исцеление от тех змеиных укусов ядовитых, которые они получали. Точно так же те люди, которые после крестной смерти Сына Божия, они уповают на значимость Его искупления, то они могут сразу в этой жизни уже воспользоваться плодами этого искупления. Но в самое последнее время, перед вторым пришествием, Господь освободит дьявола. И это освобождение будет ровно на 3,5 года. Почему? Это закон справедливости. Это закон права на свободную волю. Сын Божий проповедовал 3,5 года, когда жил на земле, 30 лет он вышел на общественное служение, произошло явление Христа народу, и в 33,5 года он был казнен. Проповедь активная заняла время как раз 3,5 года. А так как люди выбирают между добром и злом, зло тоже получит в самые последние времена возможность также 3,5 года господствовать в этом мире. И люди будут делать выбор между добром и злом. Почему нам, православным, надо изучать апокалипсис? Казалось бы, мы и так люди церковные, как-нибудь со злом да исправимся. На самом деле ситуация сложнее. Ефрем Сирин говорил, что православные примут власть Антихриста над собой. Только немногие из православных сохранят верность Христу. Не приходится говорить о других верах. Те просто пойдут за Антихристом. Это будет их такой сознательный выбор. Игнатий Брянчанинов писал в XIX веке. Обычно, когда мы думаем о возрождении России, мы вспоминаем XIX век. Как все было здорово, как все было хорошо. Но Игнатий Брянчанинов писал: церковь в наше время – это как большой дуб, который крупный, широкий, и он весь покрыт зеленью наверху, эта зелень шумит, но внутри этот дуб весь сгнил. И первая буря его сразу опрокинет. Это были пророческие слова Игнатия Брянчанинова. Он предсказал наступление безбожной революции, которая оказалась той бурей, которая сразу опрокинула это дерево. Храмы были все разрушены, причем разрушали храмы люди крещенные в основном. Но мы бы не нашли бы столько евреев, чтобы разрушить все храмы по всей России. К тому же евреи очень ленивые. Поэтому в основном этим занимались крещенные люди. Они ломали храмы, они сбивали кресты, они взрывали храмы. То есть изучение апокалипсиса – это очень важное дело для православного христианина. Мы не можем кичиться тем, что мы православные, и это как бы уже само по себе иммунитет от любой возможности выпасть из духовного мира и оказаться во власти дьявола. Это не иммунитет. Это шанс, который дается человеку, и человек может воспользоваться этим шансом, то, что он православный, и спастись, но может и не воспользоваться. Поэтому как раз-то и нам, православным, надо очень серьезно изучать апокалипсис, который рассказывает о последних днях. Господь, говоря о последних днях, говорил: когда приду на землю, обрящу ли веру, найду ли верующих. Это действительно так. Когда Господь придет на эту землю, Он едва ли сможет найти верующих, истинно верующих. Я помню, что когда я был ребенком, то моя бабушка покойная, Журавлева Матвеевна Федоровна, она говорила, а это были советские времена, когда храмы были почти все закрыты, только немногие храмы действовали, она говорила: наступит время, и ты доживешь. Она мне это говорила. Будут открывать храмы, будут открывать монастыри, все поедут венчаться, но уже такой веры не будет, как сейчас. Я не знаю, откуда вот эти старые люди, они знали о тех событиях, которых никто не мог предсказать. Это коммунистическая империя, она была такая мощная, безбожная империя. Казалось, она вообще никогда не прекратится. А потом выяснилось, что это был колос на глиняных ногах, все это рухнуло. И действительно храмы стали открывать, монастыри открывать, люди поехали венчаться. Но похоже, что такой веры, образцы, которые мы имели в своей юности, мы не сможем увидеть такой же веры среди наших современников. Но в Писании сказано: свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Среди православных всегда будет верный остаток. Это те, которые будут верны Христу до конца. Святые отцы говорили о том, что истинная литургия будет сохраняться даже до второго пришествия. Хотя открыто она не будет совершаться. Храмы будут все захвачены. Духовенство будет уничтожено, то, которое будет верно Иисусу Христу. Немногие служители останутся, но, похоже, их будет совсем мало. Потому что в Откровении говорится о том, что Господь с неба пошлет двух пророков. Еноха и Илью, которые одеты во вретище, то есть в нищете, они будут ходить и проповедовать Евангелие. Итак, то время, которое ожидает весь род человеческий, это очень тяжелое время. Очень тяжелое время. Но самая серьезная опасность грядущего искушения заключается в том, что в последние времена дьявол создаст свою мировую религию. Это будет объединение всех религиозных верований, всех религиозных понятий. И будет создан некий такой вавилонский синтез всех всемирных религий. Это очень опасное явление, но мы его наблюдаем. К пришествию Антихриста вся политическая система земного шара должна будет объединиться под управлением одного правительства. Вы видите, как объединяется Европа. Это же когда-то были совершенно разные государства. Франция, Германия, Италия. Сейчас это одно такое всемирное европейское государство. Вы видите, как на базе Организации Объединенных Наций, ООН, происходит объединение власти на всей планете. Причем этой власти людей подчиняют с помощью оружия. Вспомните военную кампанию американцев в Афганистане, то, что сейчас происходит в Ираке, и они сейчас готовят нападение на Иран. Запад борется с исламским миром, потому что похоже, что это единственный такой мир, который не принимает американского образа жизни. И за это их будут уничтожать. Сейчас есть несколько исламских государств, которые не принимают американский образ жизни, но их становится все меньше и меньше, просто уничтожают. Есть ли христианские государства? Есть одно христианское государство, это один квартал в городе Рим, этот квартал называется Ватикан. Но это не православное государство, это католическое государство. Раньше были христианские империи, такие как Византийская, Священная Германская империя, была Российская империя, но христианские государства и империя рухнули. Один квартал в Риме он ничего не решает, тем более, что там дух латинских заблуждений царит всецело. Похоже, что действительно вот это объединение мира, которое происходит, объединение разных религий, которое происходит, все это знаки, которые подсказывают нам, что действительно пришествие Антихриста, оно приближается. Когда он придет, он должен будет возглавить всю мировую систему. Смешается политика с религией, и все это объединится в единый такой мировоззренческий синтез. То, что в Писании называется «всемирным Вавилоном». Почему в Писании такой синтез называется «всемирным Вавилоном»? Вспомните, что когда люди в Синарской долине строили Вавилонскую башню, у них был один язык. На всей земле тогда был один язык. То есть у них было абсолютное взаимопонимание. И вот сейчас путем экуменической пропаганды, путем пропаганды политического плюрализма, вот тоже некое взаимопонимание между самыми разными политическими системами, религиозными группами достигается. Но это вавилонское взаимопонимание. Строители Вавилонской башни, они были очень единодушны, очень-очень даже единодушны. Они все были заражены энтузиазмом построить башню от земли до неба. Эта башня строилась против Бога. И вот объединение Европы, объединение всего земного шара, оно тоже сейчас осуществляется против Бога. Слияние разных партий, разных религий, все это делается против Бога. Мы наблюдаем период закладки фундамента для новой Вавилонской башни, для нового всемирного Вавилона, когда вся земля превратится в огромную Вавилонскую башню. Это страшные времена, апокалиптические. Мы не можем точно сказать, доживем ли мы до тех ужасных печальных дней, но мы можем предположить, что те дни, в которых мы с вами живем, они являются такими основополагающими. То есть ситуация уже меняется так, как она никогда не менялась. 2000 лет не было государства Израиль, оно появилось в 1947 году. 2000 лет не было Священной Римской империи, сейчас в рамках Евросоюза она возрождается. Об этом были пророчества у пророка Даниила, о том, что такое будет происходить. Никогда люди не стояли так близко к идее создания всемирного государства под единым мировым правительством. Вы знаете, что мировое правительство уже существует. Россию тоже включили в это мировое правительство, когда вот эта восьмерка собирается, руководители ведущих стран, это есть прототип мирового правительства, то есть той бесовской империи, всемирного Вавилона, которая готовит приближение царства сына дьявола Антихриста. Границы делают прозрачными. Для чего? Чтобы вывозить сырье из исламских стран, из России, где границы стают неким рубежом для этой всемирной экспансии, их стирают с лица земли, военная агрессия. То есть те люди, которые готовят пришествие Антихриста, они хотят контролировать все энергетические ресурсы. Нефть, газ, чтобы все это было под их контролем. Они хотят контролировать все массы денежные, для этого вводится карточная система, чтобы отслеживать любые перемещения денег. Конечно, нам они будут говорить, что это борьба с терроризмом. Они всем нам будут говорить, что это борьба с терроризмом. Но кто взрывает дома, кто все это делает, это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Завтра они могут взорвать дома в Каире или в Грозном и скажут, что это православные сделали. И все будут в это верить. И будут вводить войска на территорию нашей страны. Все может быть. Этим людям ничего не жалко. Потому что у них есть цель, задача. Они с энтузиазмом ее осуществляют. Построение всемирного Вавилона, пришествие их Мессии, а их Мессия – это Машиах, Антихрист, сын дьявола. Верующие в те времена, как я уже сказал, будут существовать, но будет очень серьезная проблема. Невозможно будет услышать Слово Божие. В книге пророка Амоса сказано, что люди будут ходить от моря до моря, чтобы найти Слово Божие, и не смогут его найти. Ходить все будут от моря до моря, чтобы Слово Господне найти. Как это произойдет? Ну, однажды будете ловить радио Радонеж и не найдете. Вам скажут, ну вот, не уплатили за эфир, поэтому отключили. Однажды придете в книжную церковную лавку, а там не продается Библия. Вы спросите, а где? Да никто не покупает, вот, назад отослали. Однажды придете в храм, увидите, что совсем другие священники. Вы спросите, почему? Да они не подчинились церковной дисциплине, все объединились в одну религию, а они о каком-то христианстве говорят. Это произойдет. И вот когда верующие окажутся один на один с этой проблемой, вот тогда вам понадобится та информация, которой вы можете напитаться вот в наше время, в это время. Святые отцы Писания учат, что перед ужасными днями Антихриста будет свобода на малое время. Свобода на малое время. Расцвет духовности. Некоторые православные спрашивают меня, батюшка, а когда же произойдет эта свобода на малое время, расцвет духовности? И я иногда говорю так, а это уже все заканчивается, вы просто не заметили. Все уже, был рассвет, вот храмы открывали, проповеди открытые были. А сейчас уже закручиваются все гаечки, все. И люди так в недоумении, неужели мы проскочили? Как же мы не воспользовались? и книги можно было покупать, и проповеди можно было слушать. И как-то все на завтра мы откладывали, откладывали, а завтра оно может оказаться очень страшным. Поэтому христиане последних времен, они должны себя вести как благоразумные девы. Помните, были благоразумные девы и неблагоразумные? Благоразумные были те, которые, они копили елей в светильнике для того, что если наступит темнота и будет приближаться через эту тьму пришествие Христова во дни Антихриста, чтобы у них был елей в светильниках, они зажгут эти светильники, и они с ними пойдут в этой кромешной тьме. Как сказано, свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Но были неразумные девы, которые не заботились о том, чтобы иметь елей в светильниках. А в то время это будет страшный дефицит, духовные знания. И неразумные будут говорить разумным: дайте нам от вашего елея. Но в то время будет настолько разобщено все человеческое общество, что мы не можем обмениваться духовной информацией. Не сможем обмениваться духовной информацией. То есть, возможно, что каждый из нас будет оставаться один на один с этой проблемой. Один на один с этой проблемой. То есть ни духовника нету, нету возможности поисповедоваться, нету возможности причаститься. Таинство будет совершаться в глубочайшей тайне. Наступят времена катакомб, как в древности христиане собирались, в первые времена христианской истории, точно так же будет и в последние времена христианской истории. И другой вопрос, которого тоже надо коснуться в этой предварительной такой беседе для вас, это еврейский вопрос. Еврейский вопрос – это очень сложный вопрос и очень интересный вопрос, и он неоднозначный. В Писании сказано, что по отношению к благовествованию нашей святой веры евреи – это враги Божии. Но по избранничеству благодати они возлюбленные чада Божии. Вот ни об одном народе так не сказано, что одновременно и враги Божии, и возлюбленные чада Божии. Какая-то странная такая шизофреничная раздвоенность. Ее трудно понять. Но это тайна Израиля. Проблема заключается в том, вот когда Христос первый раз пришел на землю, если бы евреи приняли бы его, вы знаете, что это означало бы? Конец света. Если бы они его приняли бы, наступил бы конец света. Все остальные люди погибли бы. Бог бы язычников приговорил бы к вечному огню. Поэтому, как это ни парадоксально, слава Богу, что этого не произошло. Похоже, что их выпадание из духовного мира, оно имеет некое промыслительное происхождение, то есть это входит в часть божественного плана домостроительства спасения всего рода человеческого. Апостол Павел так и пишет в послании к римлянам: через их отпадение спасение многим. Была высота их положения, когда они были народом Божиим в Ветхозаветной Церкви. Это была очень серьезная высота. Это был единственный народ, который знал Бога. И был один единственный храм на всей планете, это Иерусалимский храм. У евреев не было много храмов, у них был один единственный храм. По городам и селам были синагоги. Синагоги – это не храмы, это дома молитвы. Если хотите, это училище, такие народные дома. А храм был только один, только на горе Сион и только в Иерусалиме. И только там можно было совершать службы. Именно находясь в этом храме, 12-летний Иисус Христос проповедовал людям волю Божию. И еврейские старцы, талмудисты сидели, слушали и поражались, как этот 12-летний мальчик из Назарета так хорошо знает Священное Писание. Именно об этом храме Господь сказал: «Это дом Отца Моего Небесного». Именно из этого храма Господь выгонял торгующих и покупающих. Этот храм был разрушен. Он был разрушен в конце 60-х годов первого века римским императором Титом. Это был второй император из дома Флавиев. И евреи потеряли возможность совершать богослужение. Их развеяли, рассеяли по всему лицу мира, и они с тех пор странствовали, но Господь предсказывал, что в последние времена Он их соберет назад. Это оказалось возможным только в результате Второй мировой войны. Вы знаете, что во время Второй мировой войны, по-моему, около 6 миллионов евреев было уничтожено, и Организация Объединенных Наций приняла решение о создании государства Израиль. Они стали собираться, подтягиваться туда. Но если дьявольский план, почему они там собираются? Они должны стать апостолами сына дьявола, антихриста. Они будут апостолами сына дьявола, антихриста. Они первые его признают, они будут обеспечивать его воцарение. Именно поэтому они сейчас начинают контролировать во всем мире все денежные массы. Вся алмазная промышленность в их руках, все золото в их руках, все валютные операции под их контролем. Ведущие банкиры на всей планете, в самых разных странах, это в основном люди еврейской национальности. Они признают дьявольского сына, будут почитать его. И, как я уже сказал, на земле явятся два пророка. Это Енох и Илья. Почему они явятся на землю? Во-первых, потому что они живыми были взяты на небо. А в Писании сказано, что каждому человеку надлежит умереть. Илья был взят на небо в вихре огненной колесницы. Енох, который жил до потопа, сказано, он ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его к себе на небо. Он был в теле вознесен на небеса. А так как каждому человеку надлежит умереть, они умрут на земле. Антихрист прикажет их убить. Так вот, Илья, он придет с одной миссией, проповедовать евреям. Он будет им проповедовать то, что они отступники. Что истинного Христа они распяли. Почему евреи примут антихриста? А потому что они до сих пор ждут пришествия Христова. Они говорят о нашем Христе. Это не Христос, они говорят, это лжепророк. Настоящий еще придет. А Иисус Христос говорил, я пришел во имя Отца Небесного, они меня не приняли. Помните? А тот, который придет во имя свое и в храме воссядет, они его примут. Они ожидают своего Мессию, своего Христа, своего Машиаха, и это будет как раз сын дьявола, Антихрист. Антихрист выйдет из еврейского народа, из колена Данного, у евреев есть 12 колен, 12 родовых линий. Сын дьявола будет от колена Дана. Он будет зачат от еврейки, проститутки, страшной блудницы. Иногда она называется Вавилонской блудницей в Писании. Хотя Вавилонской блудницей называется еще и вся эта лукавая система вещей, которая будет господствовать в этом мире. Зачатие будет совсем непорочное. Совсем не непорочное. Оно будет очень даже порочное. Дьявол примет образ козла пустыни, и будет акт скотоложества вот этого бесовского козла, который страшно распалится похотью с этой еврейкой, проституткой из колена Дана. Это будет очень порочное соитие. И родится сын дьявола. Сатанисты во всем мире об этом узнают. У них будут свои апостолы, свои эмиссары. Они будут поддерживать этого младенца, они будут его оберегать, защищать. Когда он будет возрастать, он будет мальчиком, они будут его воспитывать. Он будет очень красивый, он будет очень талантливый, он будет очень гениальный. Внешне он будет выглядеть человеком без недостатков. И он поразит весь род человеческий своей интеллектуальностью, своей гениальностью. И люди буквально начнут боготворить его, они начнут преклоняться перед ним. Этому будет предшествовать разоблачение всех политических лидеров и разоблачение разных религиозных систем. Что я имею в виду? Задача дьявола будет скомпрометировать все партии, все религии перед пришествием Антихриста, чтобы, когда придет Антихрист, все только бы в нем одном и видели бы чистоту. Хотя в действительности никакой чистоты в нем не будет. Вы постоянно слышите о том, как один президент разоблачает другого президента, один кандидат разоблачает другого кандидата, как в свое время один владыка православный в Америке, он написал, скоро, наверное, президент Америки покажет прямо в туалете, как он сидит, чтобы у всех возникло отвращение к нему. Это все делается для того, чтобы, скомпрометировав всех религиозных лидеров, политических лидеров, дать людям только одну личность, которая в глазах всех станет безупречной. Это будет сын дьявола. Самая порочная личность за всю историю рода человеческого. И вот еврейский народ будет в авангарде, они будут апостолами сына дьявола, кроме немногих тех, которые приняли православие и будут оставаться верными Иисусу Христу до конца. Это остаток. В каждом народе есть остаток Божьих избранников, которые верны Христу до конца. И Илия, сойдя на землю с Енохом, он будет проповедовать именно этим апостолам. Дьявола будет проповедовать им, что они очень серьезно заблуждаются. Енох будет проповедовать всем остальным народам, всем остальным племенам. Их проповедь, она будет звучать в унисон, они будут говорить об одном. И Антихрист в великой ярости восстанет против них, они будут убиты. Причем в городе Иерусалиме это произойдет. И Антихрист запретит их хоронить, они будут двое лежать на земле. Но на третий день Господь их воскресит из мертвых. И вот момент их воскресения, это будет сигнал, что наступает второе пришествие. На небе появится знак креста, знамение Сына Человеческого, и Господь будет устанавливать на этой планете свой порядок. Но этому будет предшествовать последняя битва между силами добра и зла. Общее наименование этой битвы – Армагеддон. Армагеддон – это последнее сражение, как в Писании сказано, в долине Армагеддон сойдутся народы. Это будет последняя серьезная битва. Но Армагеддон не будет происходить где-то в одном месте. Он будет проходить по сердцам всех людей. По сердцам всех людей. С помощью технических средств во дни Антихриста будет контролироваться все. Любое ваше перемещение. Сейчас на Западе в каждом магазине установлены видеокамеры. В каждом лифте установлены видеокамеры. В каждом подъезде видеокамеры. Хотят устанавливать камеры на Западе даже в местах общественного пользования. Там, в туалетах, везде, чтобы контролировать человека везде. В квартирах. Ну, они говорят, это ради вашей же безопасности. В вашу жизнь никто не будет суваться, но надо же контролировать. То мало ли на вас террористы нападут или кто-то еще нападет. Борьба с терроризмом – это хитрая бесовская уловка. Похоже, что все теракты, которые совершаются исламскими экстремистами, баскскими экстремистами и всякими другими, все это контролируется из одного центра в Америке. Вы обратили внимание на то, что после 11 сентября В Америке, когда рухнули два здания, больше не было ни одного теракта. А в это время они уничтожали Афганистан, в это время они уничтожали Ирак, продолжают уничтожать. Казалось бы, в ответ на это, но все террористы должны купить билеты и полететь в Америку. Но ничего не происходит. Это очень интересно. Например, теракт, который произошел в Беслане, накануне выборов в Америке. Если бы в Америке захватили бы школу, Буша никто не переизбрал бы. Согласитесь, да? А то, что в России захватили школу, у него сразу рейтинг стал расти. Он стал говорить, ну вы видите, в Америке же этого нету. А вот в России это есть, потому что там слабое руководство. То есть для него это плюс, очень серьезный плюс, они это разыгрывают. Похоже, что есть действительно такой мировой центр терроризма, но он не в Ираке, он совершенно очевидно не в палестинской автономии, он не в Каире, он, конечно же, в Америке. И оттуда его щупальца расползаются по всему миру. Конечно, рядовые американцы, они ни о чем таком даже не догадываются. И возможно, что даже президенты Америки не понимают, что они куклы, говорящие куклы в руках действительного правительства. Миром управляют транснациональные корпорации. Сейчас не осталось почти на планете ни одного национального правительства. Ни одного. Управляют национальные транскорпорации. Такие как Макдональдс, такие как Боинг. Эти огромные корпорации, они могут сместить любого президента. Это для нас это безобидные какие-то лепешки продают в Макдональдсе. Это по всему миру цепь. И вот такие корпорации, они такие огромные деньги собирают. Ни один там бюджет крупного государства не обладает такими огромными суммами, как транснациональная корпорация. А для видимости они вот смещают одного правителя другим, чтобы выпускать пар из возмущенных людей. Итак, время, в котором мы с вами живем, это очень ответственное, сложное время. Нам надо изучать книгу Откровения Иоанна Богослова. Я подхожу к концу сегодняшней нашей встречи. Мы, собственно, приступим к изучению к этой книге, если будем живы, Господь позволит, только в следующее воскресенье. Это предварительная беседа. Постарайтесь серьезно отнестись к посещению этих лекций, потому что, как я уже сказал, эти знания вам пригодятся. И похоже, что свобода, которая дана была на малое время, она уже оканчивается. Потому что произошли все вещи, которые были предсказаны о России. Перенесение мощей Серафима Саровского из одного места в другое. Восстановление храмов, монастырей. Сейчас, похоже, ситуация будет совсем другая. Поэтому давайте молиться о том, чтобы занятия нашей воскресной школы были плодотворны для нас в духовном смысле. Приглашайте ваших друзей, знакомых, близких.